и получить сведения о самостоятельных группах, которые могли действовать в странах Западной Европы. Второе. Дезинформировать советское командование относительно положения в Германии и в оккупированных ею странах, а также снабжать его ложной информацией о передвижениях немецких войск и об их оперативных планах на Западном и Восточном фронтах. Третье. Вбить клин между СССР и его союзниками по антигитлеровской коалиции. По мере приближения конца войны этой задаче придавалось все больше и большее значение. После ареста Треппер, будучи хорошо осведомленным о полном провале всей нашей сети в Бельгии, Голландии и во Франции, а также о планах, замыслах и целях, затеваемой гестапо радиоигры с центром, и понимая последствия этой игры, принимает решение во что бы то ни стало предупредить центр о действительном положении вещей и дать ему возможность взять инициативу в свои руки, повернуть игру в обратную сторону, в целях дезинформации немецкого командования. Чтобы решить эту задачу, он разыгрывает сотрудничество с гестапо, завоевывает определенное доверие и ведет двойную игру во имя достижения поставленной цели. Первым его шагом в этом направлении была попытка предупредить представителя ФКП Мишеля о своем аресте в надежде, что последний сообщит об этом в центр. Ему удалось это сделать. 29 декабря 1942 года центром была получена телеграмма по линии ФКП, в которой говорилось, что дней 12 тому назад исчез Лео, еще один псевдоним Треппера, которым он пользовался во время первой командировки в Бельгию и во Францию, и человек, который его дублировал, и один товарищ, женщина, которая работала с ними. В телеграмме указывалось, что эта информация получена от агента связи Лео. Однако эта телеграмма также осталась в центре без внимания. После этой операции Треппер убеждает гестапо в необходимости проведения с той же целью второй операции с использованием кондитерского магазина «Жюльетты». В результате этой весьма рискованной для него операции он сумел передать Жюльетте, написанное им в гестапо, подробное и чрезвычайно важное сообщение, которое она переправила в нужный адрес. В нем говорилось, что в результате заговора немецкой контрразведки Треппер, Гроссфогель, Кац, Робинсон и другие находятся в течение 5 месяцев в тюрьме. По радиостанциям Ефремова и Венцеля в Бельгии, Винтеринка в Нидерландах, Шульце-Бойзена в Германии, Гроссфогеля и Сукулова во Франции, а, возможно, и по другим станциям, связанным с этими группами, под той или иной подписью с центром работает германская контрразведка, а не советские разведчики, которые заключены в тюрьму, о чем никому не известно. Контрразведке удалось получить коды и радиопрограммы. Заговор грозит распространиться на Швейцарию, Италию и другие страны. При таком отчаянном положении Треппер принимает решение уничтожить заговор всеми способами изнутри и любой ценой добиться контакта с центром. Он воспользовался последним и единственно возможным средством борьбы. Симулировал согласие с предложением контрразведки хранить в тайне свой арест с перспективой работы после войны на контрразведку. Далее Треппер подробно описывает, как проходили аресты его людей и их причины, и дает список лиц, которым угрожает арест, с просьбой предупредить их об опасности, а также дает ряд рекомендаций о продолжении игры с гестапо. В конце его доклада французские товарищи сделали следующую пометку. Этот доклад Отто передал через одну коммерсантку, с которой он был связан и с которой одна наша разведка имела контакт. Неизвестны детали и условия, при которых Отто передал этот документ таким образом, чтобы стража не заметила. Эту коммерсантку изолировали. О получении доклада Треппера центр был информирован телеграммой от 7 июня 1943 года. После получения доклада Треппера центр взял инициативу в свои руки и начал вести радиоигру с гестапо в своих интересах.